Глава третья. Солнечный свет озарил ромашки на кухонном столе, пол заблестел. Синди сидела в недоумении. «Ты видела, как они вышли из стены?» «Не видела», — ответила Карлотта. «Но они были. Я их почувствовала». «Животных?» «Я не знаю, что это было». «И что они делали?» «Не особо много», — соврала Карлотта. «Ну, просто ходили, пытались меня потрогать». «Господи!» Царапали по стене, опрокидывали вещи. «Ты точно не спала?» «Клянусь, Синди, я всему отдавала отчет. Разумеется, я 100 раз все обдумала. Я не спала, сидела до жути напуганная». Синди покачала головой и присвистнула. «И как долго это продолжалось?» «Почти неделю. Такое случилось 2 раза, а вчера снова. И я психанула, схватила детей и сбежала, просто не могла больше это выносить». «Я тебя не виню», — успокоила Синди. Затем задумчиво нахмурилась. «Ну, — наконец сказала она, — ты не спятила. Я хорошо тебя знаю. Если ты боишься, на то есть причина. Ты — одна из самых стойких моих знакомых». «Тогда что это может быть, как думаешь?» — спросила Карлотта. Синди продолжила смотреть на свою кружку с кофе и очень долго молчала. А потом подняла глаза на Карлотту. «Джерри!» «Что?» «Все из-за Джерри. Я в этом уверена, как в сегодняшнем дне», — сказала Синди. Карлотта затянулась сигаретой. На экране ведущий улыбнулся зрительному залу, состоящему из женщин средних лет со Среднего Запада, но звук был настолько тихим, что телевизор был лишь голубоватым светом, абсурдным, невнятным и бессмысленным. «Ты не веришь?» — поняла Синди. «Нет». «Слушай, когда кто-то сдает, причина кроется в большой проблеме. Никто не решает психануть в какой-нибудь четверг, понимаешь?» «Не понимаю». «Конечно, понимаешь. Людей всегда доводит что-то серьезное». Карлотта уставилась на маленький экран, затем повернулась к Синди. «На что именно ты намекаешь, Синди?» Будто получив сигнал выдать свое философское мнение о жизни, Синди наклонилась вперед и начала быстро и настойчиво изъяснять. «Ты страдаешь, но не отдаешь себе в этом отчет, избегаешь проблему. Притворяешься, что все чудесно, хотя это не так. И Джерри — корень проблемы». «Я не вижу связи». «Ну еще бы, так не работает. Вспомни мою тетю, которая свихнулась. Какая была связь между несуществующим агентом ФБР, с которым она говорила в гостиной, и ее настоящей проблемой? Никакая. Суть была в том, что ее бросила дочь, засранка Джоэл. Эта идиотка сбежала с артистом, который жил на помойке и хотел заработать. Угрожал ей самоубийством, просто ужас. И моя тетя спятила. Но, понимаешь, прямой связи нет. Это всегда выворачивается как-то боком. Но нужно выяснить настоящую проблему, понять, что именно тебя беспокоит». «И как мои проблемы связаны с Джерри?» «Он хочет на тебе жениться, да?» «Не знаю, Синди. Наши отношения никогда не были понятными. Мы просто веселимся. Нам нравится быть вместе. Но я не знаю, хочет ли Джерри жениться. Но мы теперь вместе, хоть сначала об этом и не думали». «Да, но веселиться — это одно, а брак — совсем другое». Карлотта тихо вздохнула. «Тебе бы стать психологом», — Синди просияла. «Знаю, просто я много читаю», — сказала она. «Слушай, не бойся, все можно решить, и если ты умная, то выберешь правильный путь». «Ну, — сказала Карлотта, — Может, и хорошо будет все обсудить. Я, честно, об этом не задумывалась. Кто знает, может... Ты права. Синди положила ладонь на руку Карлотты. Удивительно, но рука была теплой, почти потной. Волна жалости затопила сердце Синди. «Просто подумай об этом. Все проблемы можно решить. Главное — быть честной сама с собой». «Ладно, я не вижу связи, но все же подумаю». «Все наладится», — сказала Синди. На экране за кафедрой стоял мужчина в дорогом деловом костюме. Казалось, он что-то продавал со своей белоснежной улыбкой, а затем поднял огромную Библию и ткнул ею в камеру. Карлотте показалось, что он сунул книгу ей. Карлотта проснулась ночью. Болели кости и голова. Где она? В соседней комнате тихо храпел Джордж. По гостиной прошлись дальние фары проезжающей машины. Вот Билли. Волосы упали ему на глаза, закрывая лицо. Девочки спали в тени, как спокойно, ни ветерка. Только неопределенные мысли, которые не обличить в слова. Как дошло до того, что я сплю на полу у Синди? Да, помню, тело до сих пор болит. Что со мной происходит? И вокруг меня... То я. Но здесь Карлотта была в безопасности. Здесь ничего не могло произойти. Тут слишком много людей. Синди придет на помощь. Пока Джордж спит. Увидят все, кроме Джорджа. Безумие Карлотты. Она представила себя в окружении врачей, в длинном коридоре, брыкающуюся и вопящую. Вот что будет, когда ты переступаешь черту, то остаешься ли собой? Помнишь свое имя? Кто ты тогда? В мозгу плясали образы последних ночей, вспыхивающие огни, вкус ткани во рту, болезненное ощущение того, чего Карлотта больше не могла определить. Это не было ни сном, ни явью. И кто в квартире? Да во всем Лос-Анджелесе может сказать ей, что произошло. Следующий день прошел хорошо. Карлотта прогуляла курсы. Вместо этого они с Синди пошли по магазинам. Синди купила кожаную сумку на Олвера-стрит, где вдоль древней мощеной дороги выложили мексиканские товары ручной работы, окруженные пиньятами и цветной керамикой. Они вернулись домой и играли в нарды, пока Карлотте не пришло время ехать на запад Лос-Анджелеса, чтобы забрать детей. В общем, приятный день, расслабляющий. Осеннее солнце пошло Карлотте на пользу, почти как лекарство. Почти свежий воздух, крики детей и праздничная мексиканская музыка, и ей снова стало весело. Маленький камешек все еще лежал на дне ее сознания, но они о нем не говорили. Но с наступлением ночи Синди увидела, как прямо у нее на глазах меняется личность. Карлотта стала нервничать, бояться. Она о чем-то умолчала, о чем-то большем, чем просто видение в темноте, гадала Синди. Потом Джордж вернулся домой. На рубашке под мышками виднелись кольца из пота. Он замешкался, увидев Карлотту. Затем, не сказав ни слова, направился в ванную. Послышался шум труб, а затем заревел душ. Звук казался яростным. «Он на меня злится?» — прошептала Карлотта. «Нет, Джордж всегда такой», — ответила Синди. «Слушай, если я мешаю...» «Вовсе нет!» «Я серьезно. От вас нет проблем. Оставайтесь сколько хотите». «Но, похоже, Джордж... Забудь о нем, он родился нахмуренным». Синди ухватилась за возможность. Она указала на дверь, едва заметно кивнув. Карлотта не поняла. «Нам нужно поговорить», — сказала Синди. «Давай выйдем». Они вышли, и закрыли за собой дверь. Синди посмотрела Карлотте в глаза. «Ты не все мне рассказала», — начала Синди. «Что случилось?» «Я рассказала все». Синди заметила, как уклоняется Карлотта. Что бы это ни было, оно ее пугало, но до какой степени можно давить на своих друзей. «Я хочу лишь одного, Карли», — сказала Синди, — «чтобы ты взяла себя в руки. Ты мне веришь?» «Конечно, верю. Но если ты не хочешь, я не смогу помочь». «Клянусь Богом, Синди, я говорила правду». Но глаза Карлотты скрывали темную истину. И Синди придется вытаскивать ее силой. Синди оттащила Карлотту подальше от двери в квартиру, вниз под насос, где по камням журчала вода, имитирующая гавайский водопад. По красной черепице крыш переулка позади здания пробежали две кошки, шипя и плюясь. Солнце садилось, далекий оранжевый шар плыл сквозь дымку. Карлотта вздрогнула от странного и внезапного ветра. «Ты на наркотиках?» — тихо и испуганно спросила Синди. «На наркотиках? Я, конечно, нет». Синди посмотрела Карлотте в глаза и быстро их изучила. «Люди принимают наркотики, а потом им мерещится всякое», — сказала Синди, «даже если они этого не хотят». «Бог мне свидетель, Синди, я ничего не трогала. Франклин Моран подсел». Карлотта надулась. Воспоминание об этом грубом лице с мальчишеской улыбкой всплыло у нее перед глазами, а также тошнотворно странные люди, за которыми следовали сладко-грустное утро. «Но я не принимала», — тихо возразила Карлотта. «Даже в руки не брала. Именно это и встало между нами, ну, первым», — добавила она с оттенком горечи. Синди замешкалась. «Тогда в чем дело?» «Ни в чем. В смысле, я не хочу об этом говорить», — ответила Карлотта. «Я не собираюсь давить, Карлотта, но нельзя скрывать все вечно, иначе ты сломаешься». Карлотта вдруг подняла глаза. Она пыталась зажечь сигарету, но холодный ветер постоянно тушил спички. Когда она подняла голову, в глазах стояли слезы. «Меня изнасиловали», — сказала Карлотта. Рука Синди на автомате прикрыла рот. Она была в шоке. «И изнасиловали», — попыталась повторить Карлотта, пока незажженная сигарета дрожала у нее во рту, но слово получилось почти беззвучным. «Боже правый!» — прошептала Синди. Карлотта отвернулась. Неужели ее уже никогда не покинет чувство, будто она прогнила? Ей снова казалось, что ее очернили с ног до головы, опустили, и ей уже никак не отмыться. «Господи Боже!» — все, что могла сказать Синди. Слезы наполнили и ее глаза. Она мягко потянулась и дотронулась до плеча Карлотты. Затем они обнялись. «Прости, я не знала, даже не догадывалась. Солнышко». Синди могла выдавить только это. «О, Синди», — плакала Карлотта, — «это было... Меня словно сломали. Сломали изнутри». «Моя хорошая, о, Господи, как такое могло случиться?» Я была одна в комнате, и меня что-то схватило, задушило. Я почти отключилась, все почернело. Карлотта отстранилась от Синди. Ей было до странного холодно. Ночной ветер развивал ее волосы, мягко поднимал со лба, ее темные глаза вдруг стали очень далекими и холодными. «Ты не понимаешь, да?» — спросила Карлотта. «Конечно же, я не врала о том, что выходит из стен». Синди могла только смотреть. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» — прошептала Синди. «Вот видишь, это было, и этого не было. Меня изнасиловали и избили, но никто не приходил. Я чуть не умерла, но когда включили свет, я была одна. Синди не могла понять. «Ты вызвала полицию?» — наконец прошептала она. «Синди, Синди, моя логичная Синди, я была одна в кровати, когда включили свет. Этот мужчина, чем бы он ни был, исчез, пропал, как плохой сон». Рука Синди неподвижна на горле. Поза человека, который не может понять простейших деталей самого необычного явления, даже когда их объяснили. «Я не понимаю», — сказала Синди. «Тебя избили или нет?» «Конечно, да. Он напал на меня, почти задушил, потом использовал меня, и отвратительно. А когда включили свет, он исчез, словно его и не было». Синди прислонилась к перилам. Она видела, что Карлотта говорила правду. Понимала потому, как Карлотта избегала прямого взгляда, прятала красивое лицо из чувства стыда и унижения. Само воспоминание о нападении все еще жгло ее, а глаза светились страхом. Карлотта повернулась к Синди. «Видишь, ну?» — потребовала Карлотта. «Ответа нет, так ведь? Это правда и неправда. Это произошло и не произошло. Я сошла с ума. Я сошла с ума, Синди, дважды». «Это случилось снова?» «Следующей же ночью». «Как думаешь, почему я сбежала, когда услышала то же самое в третий раз?» «Но сейчас, пока ты со мной, с тобой все хорошо. Но я не знаю, сколько это продлится. Я боюсь идти домой, боюсь оставаться одна». «Конечно», — сказала Синди, но явно пораженная. «Я тебя не виню». Долгое время они обе молчали. Хоть и было холодно, женщины стояли в тишине. Синюю ночь теперь освещали красные и зеленые огоньки на пальмах. Карлотта тряслась от холода. Синди, обычно такая умная и логичная, потерялась в бесконечном лабиринте мыслей. Это просто нельзя было объяснить. Невозможно. «Тогда оставайся здесь, Карлотта», — сказала Синди. «Столько, сколько нужно». Карлотта кивнула. Она смотрела в пустоту, заставляя мозг сосредоточиться. Затем высморкалась в маленький платок и пригладила волосы, разметавшиеся от холодного ветра. «Но я думаю», — продолжила Синди, — «тебе надо к психиатру». «Я не смогу его оплатить». «Можно пойти в бесплатную?» «Там не лечат голову». «Конечно, лечат. Можно обратиться в клинику при университете. Оплата всегда добровольная, а если ты на соцобеспечении, то еще и смешная». Карлотта кивнула и улыбнулась. «Думаешь, я свихнулась?» — спросила она. «Не знаю, но меня это пугает». «Ладно, может, зайдем в квартиру?» Синди кивнула. Женщины, держась за руки, повернулись, подошли к двери и разжали пальцы, когда заходили. «Не говори Джорджу», — попросила Синди. «Он в этом плане не продвинутый». «Я бы в жизни никому не сказала, кроме тебя», — прошептала в ответ Карлотта. «Хорошо. Улыбнись, заходим». И Синди открыла дверь. Билли и девочки подняли головы. «С подозрением», — подумала Карлотта, вглядываясь в ее лицо в поисках скрытых признаков. Казалось, они инстинктивно понимали, когда ее вовлекали в этот ужас, будто читали мысли, а затем вернулись к игре на кухонном столе. Вошел Джордж со сложенной газетой, бросил взгляд на Карлотту, затем на Синди. «Здесь вообще будет еда?» — спросил он. «Через минутку, Джордж», — ответила Синди. «Господи!» — пробормотал он. Джордж взял в руки пульт от телевизора. Билли уронил на пол несколько карточек. Карлотта порылась в сумке в поисках книжки, села и притворилась, что читает. Казалось, каждый раз, когда она говорила или думала об этом, все происходило снова, захватывала ее жизнь, весь ее мир подобно густому туману, злобный, вонючий. Единственным звуком радости было пение Синди на кухне. Прошел четверг, пятница. В вечернем воздухе появился запах озона. Это давило на Карлотту. Джули и Ким спали на диване. Билли спал у стены рядом с телевизором. Джордж ворчал, когда переступал через Билли по утрам. Ужин был тихим и угрюмым. Джордж брал вилкой горошек и сминал ножом. Карлотта не пошла к психиатру. Проблема становилась все более далекой. Мир превращался во что-то менее страшное, более дружелюбное. Физически она чувствовала себя хорошо. Спать на полу было полезно для спины, и Синди положительно на нее влияла. Жизнь снова стала целостной. Днем она старательно работала за огромной пишущей машинкой в школе секретарей имени Картера. Высокий, худощавый мистер Рейтс, чьи волосы стали значительно тоньше с давно минувших дней юности, расхаживал взад и вперед с секундомером в руке. Кабинет переполнял стук 40 работающих машинок. «И стоп!» — скомандовал мистер Рейтс. 30 слов. Кто успел напечатать 30 за минуту?» 35. Отлично!» 40. Кто-то успел 40?» Карлотта подняла руку. Мистер Рейтс подошел ближе и просмотрел ее работу. «Следи за заглавными буквами», — посоветовал он. «Надо сильнее, четко и сильно». В соседнем ряду другая девушка ответила за подругу. «Хуанита», — сказала она. «Хуанита напечатала 40 слов, сэр». Мистер Рейтс подошел к столу и нахмурился. «Скажи ей, что у нее все еще слабый мизинец», — заметил он. «Не надо поворачивать кисть, надо нажимать резко и твердо». Его слова перевели на испанский. Мистер Рейтс вернулся к главному столу. Курсы финансировал округ Лос-Анджелес. Большинство веселых, хихикающих девочек здесь получали пособие, некоторые снова забеременели. Карлотта выглянула в окно. Несколько долговязых подростков в прыжке забрасывали баскетбольные мячи в кольцо на соседнем асфальтированном дворе. Их лица блестели от пота. Стоял ленивый жаркий день, внутри пахло старым домом, немного плесенью и мелкой пылью, которая, невесть откуда, оседала на столы и окна. «Как прекрасна жизнь», — подумала Карлотта. «Кто бы мог подумать, что дочь священника из Пасадены будет счастливо отбивать заглавные буквы ради социального обеспечения. И все же она была счастлива. Ей нравились девочки. Угловатый мистер Рейтс, такой нелепо формальный и в то же время рассудительный. Ей нравилось совершенствоваться день ото дня, получать оценки. И все-таки, подумала Карлотта, жизнь наполняют простые вещи. В это верил Боб Гард и научил этому свою дочь. Маленькие детали, которые можно вышить на богатом полотне чувств. Кошмар последней недели превратился в неуловимое облачко, все дальше и дальше уплывающее к горизонту сознания, а вместе с ним и любая мысль о психиатре. Карлотта боялась психиатров. Тем, кто к ним обращался, никогда не становилось лучше. Здесь, с Синди, она была в безопасности. В этой крепости с толстенными стенами у нее было время тщательно все обдумать, восстановить события. Она лежала в ванне, и мягкий свет проникал сквозь комнатные растения, развешанные на окне, отбрасывая прохладные лучи на сверкающую пену. В каком состоянии ее дом? Возможно, сейчас там лишь обугленные руины, из почерневших обломков торчат только унитаз и холодильник. Она прямо видела, как мистер Гринспан мечется в пижаме, пытаясь руководить пожарными. Толпы людей стоят и наблюдают, как горят кирпичи и трубы, но эти мысли казались неправдоподобными. О таком могут думать душевно больные во время самых сильных припадков. Мир был не таким. Карлотта ощущала себя гигантской птицей, которая кружит и кружит, снова мягко приближаясь к земле. Теперь все вернулось в фокус, к реальности, и фантазий не осталось. Карлотта вылезла из ванны и вытерла плечи огромным желтым полотенцем. Она нахмурилась, когда подумала, что нужно все выяснить, съездить домой. Может, подождать, пока Билли не вернется из школы, чтобы сходить вместе? Или лучше поехать сейчас, когда высоко в небе солнце еще светит? Она надела лифчик и трусы. Уже в спальне она надела рубашку и джинсы, позаимствованные у Синди. Здесь не было ее одежды, а денег на новую у нее не было. Карлотта причесалась. В зеркале ее лицо снова казалось красивым. Спокойствие вернуло мягкость ее маленьким чертам. Она почувствовала, что к ней возвращается уверенность, и поэтому вышла за дверь с ключами от машины в руке. Карлотта остановила машину прямо перед тупиком на Кентнер-стрит. Со стороны дом выглядел абсолютно нормально. Какое-то время женщина смотрела на него. Ни одна деталь не изменилась. Потом она вышла из машины. Когда она открыла дверь, ее обдало сухим жаром, наполнившим дом. Угнетающий, удушающий, от него перехватывало дыхание. Она подошла к термостату. Видимо, его задели в ту ночь, когда все убегали, потому что температура была настроена на 33 градуса. Карлотта его выключила. Было тихо. Несколько мух жужжали над немытой посудой у кухонной раковины. Один тапочек Джули лежал на полу в прихожей. Видимо, он упал той ночью. Карлотта заглянула в спальню девочек. Только плюшевые мишки, несколько книг и белье на стуле. Она достала из шкафчиков их одежду. Здесь было еще тише. Не доносился даже шум улицы. Затем Карлотта вышла в коридор и уставилась на закрытую дверь своей спальни. Осмотрела дверь. Никаких трещин, никаких следов пожара, ничего. Она приоткрыла ее ногой. Внутри были сброшены с кровати простыни. На полу лежала лампа, абажур погнулся. Карлотта распахнула дверь пошире. На деревянном полу лежал флакон духов. В комнате пахло фиалками. Карлотта сделала несколько шагов. Здесь было немного холоднее. Окна были открыты. Это она их оставила? Теперь она заметила, что ночной столик был опрокинут к стене, штукатурка поцарапана. За комодом виднелось еще несколько флаконов лосьона. А где же содранная штукатурка? Вмятины на стенах, взорванный потолок. Все выглядело лишь как последствия паники одного человека. Кто-то вскочил с кровати, опрокинув ночной столик, врезался в комод и оттащил простыни на полпути к двери. Вот и все. Пораженная Карлотта медленно обошла комнату. Все выглядело так обыденно, в том смысле, что не было никаких признаков потустороннего. Карлотта очень ясно видела, что тут произошло. Ей было почти жаль того испуганного человека, в которого она превратилась, который так отреагировал. Она медленно закрыла и заперла окна. Карлотта открыла дверцу шкафа. Внутри было темно. Маленькую металлическую цепочку для лампочки было не видно, поэтому ей пришлось наклониться, вглядываясь в темный лабиринт из юбок, джинсов и платьев. Она достала несколько и осторожно перекинула через руку. А затем услышала отдаленное рычание. Карлотта выпрямилась, прислушалась. Ничего. Обернулась. Ничего. Напрягла все чувства, принюхалась. Ничего. Подождала. Из куста на улице чирикнула птица. Мимо проехал мальчик на велосипеде. Она осторожно повернулась к шкафу. Раздался далекий звук, низкий металлический гул, от которого вибрировала оконная рама. Карлотта снова повернулась и отошла от шкафа. Звук усилился, стал гортанным. Он будто с большим трудом пытался издать человеческие звуки. Карлотта попятилась к закрытой двери. Пошарив за спиной, она нащупала ручку. Рычание стихло. Карлотта приоткрыла дверь и прислушалась. Звук шел из коридора. Она боялась выходить из спальни. Затем медленно закрыла дверь, прислонилась к ней и прислушалась, приложив ухо к двери. И вот он снова. Низкий, ракочущий, отрыгивающий звук, который колебался и менял высоту, но в котором не было никакого смысла. Карлотта подбежала к окну. Высоко над головой два белых следа изгибались дугой над Саутлендом. Самолетов не было видно, но их рев, похожий на двойной безумный раскат грома, от которого сотрясалось окно, становился все громче и громче. Карлотта посмотрела на бесконечное голубое небо. Оно казалось таким чистым, таким глубоким, как бесконечный сон. Следы пара медленно рассеивались, оставляя перистые волны, исчезающие в бледно-голубых глубинах. Солнце тепло и дружелюбно светило на лицо. Это были самолеты, а не голос. Нет никакого голоса. Я сама его придумала. Я сплю? Или я проснулась? Карлотта отошла от окна и зашла в комнату Билли, взяла несколько футболок, трусов, джинсов и клетчатых рубашек. Она отнесла кучу одежды в машину и сложила на заднем сиденье. Стройные деревья оживленно покачивались на свежем ветру, когда она уезжала. Когда Карлотта с детьми зашла в квартиру, то сразу почувствовала, что у подруги было что-то на уме. Но Синди сказала лишь: «Отлично выглядишь!» «Да», — ответила Карлотта, — «я и чувствую себя хорошо». «Отлично! Это здорово!» В воздухе повисла неловкая пауза. Синди неуверенно улыбнулась Карлотте, потом повернулась, чтобы вытереть руки полотенцем, висящим на крючке, и начала тереть сыр. Позже этим вечером Билли спросил: «Мам, а когда мы уедем?» Карлотта пыталась проигнорировать вопрос, но Билли не уступал. «У меня в гараже куча вещей. Я не могу просто их там оставить. Мы здесь не навсегда. Но когда мы вернемся?» «Скоро», — вздохнула Карлотта. Той ночью Карлотта лежала на спине и смотрела в потолок. Тонкая нитка пыли, повисшая рядом с хрустальной люстрой, колебалась в потоке воздуха. Карлотта услышала приглушенные голоса из спальни. Она повернула голову. Там все еще горел свет, хотя дверь была закрыта. «Но почему ты ей не сказала?» — проворчал Джордж. «О, Джордж!» — застонала Синди. «Я не смогла. Я предупредил Синди. Ей некуда пойти, Джордж!» Карлотта приподнялась на локте, прислушиваясь. Последовало невразумительное мычание. «Ш-ш-ш-ш!» — зашипела Синди. «Мне плевать, если она услышит», — сказал Джордж. Синди начала шмыгать носом. «О, боже!» — пробормотал Джордж. «Прости, Джордж!» — захныкала Синди. «Господи!» «Видишь, я не плачу!» Синди еще несколько раз шмыгнула, затем высморкалась. Комната погрузилась в тишину. Потом выключился свет. Карлотта поняла, что защита квартиры Синди таяла, как утренняя дымка. «Ты знаешь, что делать?» — спросил Джордж. «Да». «Когда?» Синди что-то пробормотала. «Когда?» — повторил Джордж. «Завтра», — ответила Синди. «Утром». «Только не забудь». «О, Джордж, мне вставать в 7. Некоторые из нас ходят на работу, знаешь ли». Наступила тишина. Карлотта снова легла на одеяло, взглянула на потолок и прикусила губу. «Какого черта?» — подумала она. «И что теперь?» Утренний свет бил сквозь грязное ветровое стекло, заставляя Карлотту жмуриться на знакомых улицах западного Лос-Анджелеса. Билли молча сидел сбоку. Сзади шумели Джули и Ким. «Эй, хватит!» — попросила Карлотта через плечо. «Не ссорьтесь!» Она вздохнула с облегчением, когда высадила их на углу у школы. Но облегчение было окрашено виной за то, что она так портит им жизнь. Она опоздает на утренние занятия, но ничего не поделаешь. Сначала нужно разобраться с Синди. Синди гладила, когда Карлотта вернулась в квартиру. Она поздоровалась как-то вынужденно, неестественно. Затем Карлотта сказала: «Я хотела поблагодарить тебя, Синди, за все, что ты сделала». «Не за что, ты же знаешь». «Нет, мы же были тут целую неделю. Я и не думала, что мы настолько задержимся, правда?» «Слушай, Карлотта, я хотела бы...» «Мне снова хорошо. Наверное, эти кошмары больше не повторятся. Пора нам уезжать». «Даже не знаю. Если тебе хорошо...» «Да, правда. Отлично». «Потому что вы можете остаться?» «Да, я знаю, но прошло много времени. Дети скучают по дому. Господи, я же не собиралась переезжать». «Просто у Джорджа свои заморочки. Джордж очень мил, раз позволил нам остаться. Передай ему, мы очень благодарны». «Я передам». Последовала новая пауза. Карлотта явно не хотела вставать и собирать детские вещи. Синди помешала свой кофе, хотя он наверняка остыл. «Поедешь домой?» — спросила Синди. «Думаю, так будет лучше». «Не знаю. Я все думала, Карли. Может, вам надо переехать?» «Это невозможно». «Почему?» «У меня договор. Если его разорвать, не будет соцобеспечения». Синди покачала головой. «Значит, вы там застряли?» — спросила она. «Думаю, проблема не в доме, а во мне». «А я вот не уверена. Здесь целую неделю ничего не случалось. Все было спокойно». «За что я благодарна, Синди? Ты дала мне возможность прийти в себя». «Я все равно за тебя переживаю», — вздохнула Синди. «Все будет хорошо. А знаешь, пожалуй, мы парочку дней поживем с мамой». «С твоей мамой? Карлотта?» «Да, несколько дней в Пасадене. У нее большой дом, детям будет где поиграть. Джули и Ким даже не знакомы с моей мамой». «Я знаю». «Пару дней, поедим большие завтраки на балконе. Сама знаешь, как раз то, что нужно». «Ну...» — неуверенно отозвалась Синди. «Тебе виднее». Наступила новая тишина. Но на этот раз Синди смотрела мягко. Она точно знала, что Пасадена значит для Карлотты. Синди высморкалась. «Прости, Карлотта, хотела бы я просто...» «Забудь, Синди, я правда расслабилась с тобой и Джорджем, но теперь пора ехать. Вот и все». «Да, хорошо», — ответила Синди, отворачиваясь и кладя подбородок на руки, а затем отвлеченно повторила: «Да, хорошо». Карлотта встала из-за стола. Она посмотрела на груду позаимствованных у Синди и Джорджа пижам, которая сейчас казалась на диване до безумия большой. Мысль о переезде наполнила женщину ужасом. «У спального мешка не было чехла?» — спросила Карлотта. «Был, в шкафу. Сейчас достану». Синди подошла к шкафу. Часы на стене пробили скорбный час. Обе молчали. Карлотта почувствовала, как погружается в депрессию.